Глава восьмая. Планета Орген. Столица божества Аль-Аику. Некоторое время назад. Огромный многоуровневый город, чьи сооружения украшали золотые шпили и множество навесных мостов, был оживлен как никогда. Многие великие воины со всего государства стекались в столицу. Здесь можно было увидеть как и столь редких снежных обезьян, так и горных, а помимо них на нижних уровнях объявились целые колонны из делегаций представителей других народов. Все это стекалось в огромный и великолепный храм в центре города. Землянам он напоминал бы хвойную шишку из золота, но для местных это великое место. За такие сравнения они бы убили даже короля другой страны. Храм сиял, да так ярко, что его видно было даже из космоса. На это сияние, словно мотыльки на свет, стекались великие войны. И вот по прошествии часа началось. Сперва храм вспыхнул золотым пламенем, после к нему присоединилось красное пламя, а за ним черное и голубое. Четыре цвета перемешались, закрутились, словно торнадо, и ударили в небо, создавая огромную трещину. А после этого в трещину ударили тысячи лучей, что вырвались из храма. Но вдруг огромный золотой луч вырвался из разлома и попал прямо в храм. Миг вспышка и грибовидное облако появилось над городом, что сейчас разрушался под воздействием невероятной мощи, сравнимой с ядерным оружием. Высокие и величественные дома обращались в песок, а редкие обломки тут же носились потоками силы. А жители города... Все случилось столь неожиданно, что они даже не успели спрятаться. Впрочем, даже стены домов не спасли бы их. Все живое в радиусе километра от эпицентра было обращено в прах. Лишь те, кто был дальше, имели шанс на выживание. Если, конечно, выберутся из развалин. Но не успела опасть пыль, как на месте храма возникло четыре силуэта, окутанных божественной силой. И они были в ярости. Пустыня Египта. Гаус и компания. «Гаус, ты чего не пьёшь?» Егорыч недовольно посмотрел на меня, а птица закурлыкала. «Может, он нас не уважает?» Ра опустил клюв в стакан и принялся лакать огненную жидкость. Водка Егорыча обжигала рот, оттого и назвали ее огненной. Сидели мы у нашего шпиля, ожидая, когда приедет транспорт. «Это...» — начал я бубнить, ведь голова уже кружилась от количества выпитого. «Там это... обезьяна». «Обезьяна? Давай пробьем. Егорыч зазирался. «Нет, бог обезьяна. Барьер миров ломает. Печать моя слабеет. Вторгнуться Хочет?» — предположил Ра. А я закачал головой и едва не упал. «Хочет! Вторгнуться хочет!» «Вот мудак! Надо ему морду набить!» Егорыч встал и ударил кулаком о ладонь. Точнее, он попытался. На деле же промахнулся и в итоге рухнул на пол. «Не набить! Печать стоит! Не может попасть! Но сил жрет, сволочь! Дружки ему помогают!» «Па!» — что-то крикнул Ра. «Что, по?» — посмотрел на него. А богов солнца стало трое. «Зачем ему три аватара, извращенец?» «По! По! По!» «Помочь?» — предположил я. И все три птицы закивали. «Да, было бы хорошо. Нужно печать усилить, иначе Китай наводнят пришельцы». «От уроды!» — спылил здоровяк. А птица кивнула да так сильно, что бог солнца птичьим клювом вонзился в пол. «Надо энергией и печать поддерживать», — объяснил я. И четверо аватаров подползли ко мне. Я взял всех четверых за руки и... «У меня же четыре руки!» «Классно!» Я сосредоточился на печати и ощутил, как она трещит по швам. Пробиваются. И не один бог. Минимум четыре. Как же не вовремя. Четыре армии разом мои люди не выдержат. Да и самому будет тяжело. Плюс это слишком много внимания к Китаю. А это проблемы, много проблем. Но сейчас печать стала восстанавливаться и укрепляться. Кажется, они сегодня открывали разлом, но куда? Ладно, главное, что не в Китай. Если в жилые области, то мартышек накажут очень быстро. Ох, 8000 с каждого. Именно столько пришлось отдать, чтобы достаточно сильно укрепить печать. Я чувствую, что могу открыть разлом в их мир, — вдруг заявили птицы. Их там уже 6 штук. Они там размножаются, что ли? А я не могу, но хочется по мордасам им дать. Егорыч поднялся и, пошатнувшись, упал на спину. Прямо на спящего пьяного медведя. Но тот даже не шелохнулся. И, кстати, Миша прям уничтожитель водки. А еще его удобно посылать за закуской. У Косолапова хороший нюх. Он нам даже дикую дыню нашел. Не знаю, откуда она тут. Но вокруг шпиля уже выросли настоящие джунгли. Постепенно они распространятся на всю зону покрытия шпиля. «Дадим, но сперва сильнее надо стать», — закивал я, и в этот момент послышался звук поваленных деревьев. Мы подумали, что это монстры, и вскочили на ноги, однако вскоре показался пустынный демон 5. «Он тут откуда? Машина же должна была приехать лишь часов через 10. Это сколько времени мы пили?» Мы направились к машине, а из нее после того, как на землю опустились подъемные ворота, вышла большая группа египтян. Они с шоком на лице смотрели по сторонам. А еще там показались рыжие с Линой. Они-то чего пришли? Путешествие же опасное, наверное. «А эти уже в стельку пьяные», — возмутилась Лина, подходя ко мне и грозно посмотрела на Егорыча. Тот лишь заулыбался и почесал затылок, а Ра решил за нас оправдаться. «Мы спасли...» Бог солнца шатался, а птичий язык заплетался. Египтяне же, увидев Ра в истинном обличии, склонили колени и низко поклонились. «Да-да, мы отмечали спасение мира», — воскликнул Егорыч, но язык заплетался. «Король Лич и нежить повержены, а еще мы остановили вторжение каких-то там обезьяньих богов». Египтяне прямо засияли от исходящей из них силы веры. Даже мне немного досталось. «Да-да, вы молодцы. А теперь марш отсыпаться», — Ангелина указала на машину. Егорыч же сделал шаг и, упав, тут же уснул. Ко мне же подошли рыжие в своих провоцирующих нарядах. Египетские топики, горящий живот, стали юбки до пола, держащиеся на костяшках бедер. На них же наверняка другие мужчины смотрят. Или смотрели. Наверняка еще и фантазируют о них. Неприятно. «Саш...» Катя смотрела на меня своими большими зелеными глазами, а я стою, шатаюсь и пялюсь на ее большую, едва закрытую грудь. «Что ты, я пьян?» «Ну да, не может быть», — мерзко захихикала Лена, а глазки горят, что-то задумала. «Пошли в душ, а то от тебя воняет алкоголем и гарью». Они схватили меня за руки, и я едва не упал. «Почему земля ходуном ходит? Землетрясение?» «А нет, просто это я пьяный. А, ну да. Я же думал, что смогу магией света вывести алкоголь. Не смог. Егорыч создает его своей божественной силой, поэтому это самая настоящая божественная водка. От нее нет спасения». «Так, стоп. Как я оказался в постели? Рядом лежит мокрая от пота и тяжело дышащая Лена, а подо мной Катя, чьи мягкие упругие груди в моих ладонях. Это что за колдовство?» «Саш!» — возмутилась девушка и, обхватив мои бедра ножками, прижала к себе, настаивая на продолжении. «Хронос, что за фокусы с перемоткой времени?» «Ну ладно, потом разберусь. Сейчас же мне нужно хорошенько сбросить стресс и усталость после столь тяжелого боя». «И чего я раньше считал секс с дикостью и варварством? Это ведь единение двух людей, буря чувств и эмоций. Вся человеческая суть заключается в продолжении рода и...» «Стоп. Похоже, я окончательно стал человеком». «А кто-то сейчас веселится, весело им от моих мыслей». «Но ничего. Рано или поздно я верну себе свою силу». В этот момент демон 5 едва ли не подпрыгнул, и я свалился с кровати, больно ударившись головой. «Вот две заразы». «Что упало, то пропало. Теперь моё», — раздался хохот Лины, а миг спустя и она показалась. Женщины. А, ладно. Город Солнца. Несколько дней спустя. Спасибо за все. Теперь нас ждет длительное восстановление. Возводить город-столицу до нуля очень нелегко. Тутик пожал мне руку. Паренек выглядел повзрослевшим, но лишь духовно. Внешне ему по-прежнему не больше 16 лет, и все такой же пухлый. Ну, у вас немало магов земли. А еще, когда я вернусь домой, поставлю руну архитектор на алтарь пантеона, ответил я и кинул взгляд на большую колонну грузовиков. Сотня машин, среди них были грузовики, перевозящие экскаваторы, бетономешалки и различную технику. Лично провожал людей Тутанхамона до обжитых земель, защищая свои ауры от монстров. Они продали все, что было ценным, и закупили необходимое для переселения. Это займет много времени, но теперь у них есть безопасная земля, и самое главное, она невероятно плодородна. А под защитой трех богов, даже откройся там разлом, защитники легко справятся с вторженцами. Впрочем, не представляю, сколько нужно сил потратить, чтобы пробиться на земле под защитой шпиля. Еще раз спасибо, особенно за то, что не позволил окончательно поругаться с королем. Я был слишком недальновиден и вспыльчив. Парень вздохнул, но тут на его плечи легли ладони двух красавиц. Главное, что все хорошо закончилось, улыбнулись большегрудые красотки. Девушки прямо сияли, и я знаю, из-за чего. Бог Солнца, вернувшись в город, своим аватаром устроил тут немалое представление. А еще через 9 месяцев родится немало полубогов. А всему виной мой длинный язык. Рассказал, называется, о светлых магах и откуда они появились. Ну и что многие сильнейшие мира сего имеют в себе немного крови богов. В общем, раз загорелся идеей усилить свой народ. А Егорыч ему в этом активно помогал. Этот здоровяк любит выпить и женщин. А еще он душа компании, и женщины к нему так и тянутся. Ох уж эти безответственные боги. Ладно, это их дела. Егорыч поможет раз переездом, а после развеет аватара и сосредоточится на своих землях. Пусть расширяется и занимает большую территорию. Мне же пока не до Китая и его выживших. Вскоре начался переезд, для которого нужно несколько десятков заходов. Но путь до шпиля чист, нежить распугала всех тварей, а тех, кого не распугала, Егорыч Приманка погубил в городе Короля Лича. Мы же погрузились в своего пустынного демона и отправились в пустыню. Мне надо стать младшим магом, пока это не сделаю, домой не вернусь. Боюсь, еще немного и полностью сольюсь с телом Александра. Тогда изменения будут необратимы. Паразит немного, чуть не помер после моих сражений. Нужно стать сильнее, и, возможно, он очнется. А начали мы с того, что наведались к осколку с кокосами. Времени прошло уже весьма немало, и их можно вновь употреблять. Правда, и все чудовища там уже возродились. И это тот еще геморрой. Впрочем, там и золотых кокосов стало больше. Жаль, что их нужно сразу есть, ведь иначе мана в них начнет портиться. Впрочем, слово не совсем верное, но объяснять слишком долго. «Кокосы, как обычно, восхитительны», — простонала Алина, попивая кокосовое молоко и наслаждаясь сладкой мякотью. «В этот раз мы были умнее и действовали иначе. Не все разом стали есть кокосы, а группами. Первыми ранги подняли наши ученики, первый, 9 уровни. Ксения же прорвалась, и теперь адепт с 10 по 19 уровни. И даже Лилия, у которой проблема с усвояемостью маны, тоже получила ранг. Мы с Рыжими помогали людям усваивать ману. Я выводил все излишки в процессе поглощения, а девчата стимулировали организм. В прошлый раз мы этого не делали, и потом всем нам было очень плохо. Некоторые полдня провели на унитазе, а учитывая, что людей больше, чем унитазов, некоторым пришлось удобрять пустыню. В общем, есть кокосы не рекомендуется всем, кто ниже пика младшего мага 20-29 уровней. Это может быть смертельно опасно. Благо, в прошлый раз все обошлось, ведь я с девчатами всех подлечил. Сейчас же все прошло безболезненно. А служанки стали полноценными учениками и теперь более устойчивы к магическому фону, впрочем, как и гвардейцы. Далее Ирина и Степан получили свои ранги. И хотя было сложно поддержать их, но им помогла вера в меня. Благодаря этому я смог более смело действовать своей силой. А еще кокосы мы срывали не все сразу, а постепенно. Стражи таскали их к нам с перерывами и небольшими партиями. Но когда дело дошло до нас самих, мы просто отправились во врата и там поглощали эту вкусняшку, не забывая при этом напитываться концентрированной маной осколка. «Как ты еще не лопнула?» — пробормотала Лена. Ей уже было плохо. Мы сидели на песке перед прудом по центру оазиса, а вокруг все было в кокосах. «Моя с утра ничего не ела», — заулыбалась огневолосая. «Специально готовилась к этому. Знаю, что вечером мне будет очень плохо. Но поднять ранг — это многого стоит». «Да уж, ради таких кокосов могут и войну объявить», — добавила Лена. «Потому этот осколок мы закроем. К тому же», — я взглянул на червей, «этот осколок несет смерть всем, кто сюда попадет. Лишь боевые маги справятся. Так что всем будет лучше, если мы его просто закроем». «И потерять источник кокосов?» — удивилась Лена и уставилась на меня. «А толку нам от них? Летать сюда постоянно? Где нам столько времени найти?» — возразил я. «Поняла. Да, пожалуй, ты прав. К тому же у нас есть немалый список интересных осколков». Кивнул ей. «Ведь список у нас неплохой. Пустыня — это территория кочевых племен. Тут есть немало осколков, которым местные люди обязаны своими высокими рангами. Все эти осколки очень опасны, но кочевники порой устраивали им зачистку с своими лучшими воинами и позволяли молодняку получить те или иные преимущества. Про золотые кокосы в городе Солнца тоже были в курсе. Ну и про червей тоже. Как и про опасность самих кокосов. В общем, у кочевников эти кокосы не были популярны. Мол, оно не стоит того риска. А вот узнай о них византийцы, тут бы уже целый город вокруг врат построили». «Ой, уф, я все. Ангелина упала на песок и погладила животик. «Саш», — вдруг заговорила Катя, переводя взгляд с подруги на меня. «Мизелька требует, чтобы я сделала себе ванну из кокосового молока». «М? Зачем?» «Говорит, что я слабачка и неумеха. Хочет, чтобы я стала сильнее». «Мы и стали», — добавила сестра. «А еще моя безликая не стеснялась в выражениях». «Получить сразу столько маны? Вы себе навредите», — покачала я головой. «Говорит, что ничего критического не случится. Нам будет очень и очень плохо, но два ранга мы точно возьмем. И еще тебе надо с нами». Катя зарумянилась. «Что же ей там эта старуха нашёптывает?» «Но защитят они лишь нас», — добавила Лена и скривила виноватую улыбку. «Я так и понял». Вздохнув, я взмахнул рукой и создал лопату. «Нужно копать яму, в которую мы кокосы зальем». А когда это сделал, Лина прижгла песок, чтобы молоко не впиталось в него. И вскоре начали мы это извращение, ничем иным назвать это не могу. Рыжие разделись, сняв с себя купальники, после чего безликие создали на их телах белые костюмы, и мы втроем погрузились в молоко. Девушки прижались друг к другу грудью и положили подбородки на плечи, а я их обеих крепко обнял. Так и сидели. Поначалу было неплохо. Мана стремительно поглощалась через кожу, а потом все начало чесаться. Еще немного погодя, кожа начала словно пылать. Рыжие тем временем постановали от боли. Они уже получили 20-й ранг, став младшими магами, и намеревались получить 21-й. Одновременно с этим серьги сияли и что-то делали. Да так, что фон маны вокруг стремительно рос. Лина же то и дело добавляла кокосового молока. Оно быстро впитывалось, потому девушке пришлось побегать. Так и шло время. У меня уже волосы стояли дыбом, а рыжие дрожали. Однако девушки терпели, да и я терпел. Тоже получил один ранг и ощущаю, что вскоре и второй возьму. А потом мы втроем будем страдать. «Вроде и завидую, но, глядя, как вы страдаете, ну и нафиг этот 22-й ранг», — заявила Лина, подливая очередную порцию молока. И в этот момент рыжие вспыхнули светом и потеряли сознание, вместе с которым развеялась и одежда. Я тут же вытащил их из жидкости, быстро обтер от молока и занялся лечением. К счастью, и правда ничего серьезного, так что я сам вернулся в ванну. «Мазохист», — захихикала Лина, подливая бензина в костер, в котором я горел. Страдать пришлось еще 15 минут, по истечении которых я получил 19-й ранг и чудом не получил сердечный приступ. Умереть в кокосовом молоке — вот смех-то было бы. Описать то, насколько мне было плохо, было попросту невозможно. Я целый час лежал и не шевелился, Алина ухаживала за нами тремя. В итоге я вызвал Кики, и она своими четырьмя руками схватила нас троих и вытащила из врат. В итоге мы их так и не закрыли. Боюсь, высвободившаяся мана нас бы добила. 2 дня мы оживали, а пока это делали, мои бойцы закрывали мелкие врата, Е и Ф рангов. Степан со своей троицей, рыцарь, ну и парочка гвардейцев. Работали не сказать, что быстро, так что всего лишь 17 врат. И это с учетом, что большую часть времени мы провели в пути. А врат здесь действительно было много. Вся пустыня ими усеяна. А если зазеваться, можно было врезаться в них. И этого лучше не делать. Ведь если врата рванут... В общем, будет плохо. Пустыня была огромна, и красивых пейзажей здесь была уйма. Впрочем, опасности здесь было куда больше. Поэтому призраки постоянно вели разведку территории, как и ворон. Натыкались мы и на подземелья, и на осколки, что слились с реальностью, как та костяная башня в Китае. Несколько раз натыкались на чудовища ранга С, но каждый раз умудрялись уйти от них. Сражаться с такими гигантами не хотелось. А исследовали мы всякие разные интересные осколки. В одном из них мы нашли так называемый кокон. Сами мы бы не догадались, но кочевники как-то, да, придумали это. Это был осколок ранга Си с пещерами внутри. Обитали там гигантские пауки, и они не ели людей. Они их выпивали. Требовалось отдаться им, позволив превратить себя в куколку. А потом другая группа убивает пауков. Те, кто в куколке, спят и получают ману из своего кокона. Когда мана закончится, человек проснется, а кокон рассыплется. Я был первый среди желающих поспать в коконе. Однако народ почему-то взбунтовался. Возможно, потому что они останутся без защиты. Возможно. В общем, у нас появилось 9 куколок. И мы поехали дальше, где нашли осколок с магической слизью. Это было живое существо, наподобие медузы, только наземное и более объемное. Использовать их было крайне сложно. Лишь с 9-й попытки удалось. Нужно ранить слизь так, чтобы она не умерла, но получила существенный урон. В таком случае слизь начнет восстанавливаться и собирать ману. Ее слизь перестанет быть кислотной, став чем-то вроде сладкого желе. В этот момент внутри слизи должен находиться человек. Кислоты немного остается, отчего одежда растворяется весьма быстро. Но телу это не навредит, даже наоборот. Кожа после слизи будет нежной и мягкой. Плюс слизь высосет из тела всю дрянь. И да, в этой слизи можно дышать. Правда, была опасность, что слизь восстановится и станет кислотной. Пришлось мне контролировать процесс. А так как это занимает много времени, я согнал сразу всех и разделил на 2 группы. В одной кучке девушки, в другой мужчины. Следил я в основном за женщинами, а коротышка за мужчинами. У него хорошее чутье на магию. Да и эволюцию он прошел и теперь 2-го уровня. Внешне при этом не особо изменился. Эх, тоже хотелось в слизь. Судя по девчатам, им там хорошо, все расслаблены. Ксения вообще держалась по центру слизня, откинув спину назад, руки в стороны, ноги вниз, будто девушка лежит на шаре. И какая же она миниатюрная, на 6 сантиметров ниже Лены, и куда более хрупкая. Грудь совсем маленькая, но я теперь ценитель женской красоты, поэтому могу утверждать, что все у девушки красиво. Есть, конечно, над чем можно поработать, но Ксюша не просила. Вдруг заметил взгляд Лины. Она большим пальцем провела по шее и стрельнула глазами в сторону черноволосой. «Ревнует? У меня и в мыслях не было спать с Ксенией. Ух, шите люди!» В общем, потратили мы на этот осколок на 6 часов. Ранг никто не поднял, но мы и не рассчитывали, ведь это средство медленное, но крайне эффективное. Чистая мана складывается в магические печати медленно, но верно приближаясь к прорыву. После у нас были горячие источники, насыщенные маной и змеями. Последних пришлось убить, а тушки забрать, они очень ценные. Далее фруктовый сад и еще несколько осколков. А закончили мы во вратах ранга А. Их нас попросили закрыть, так как кочевники больше не будут в них соваться. Эти врата недавно были ранга Б, и после повышения ранга стали слишком неприятными. Дело в том, что там жили ядовитые чудовища и растения. Воздух там тоже был ядовит. Респираторы не помогали. и даже маг-воздушник на стадии боевого мага не мог там долго находиться. Но я просто послал нежить и марионеток. Они там всех убили и добыли орехи. Крупные такие, размером с персик. Прочная скорлупа и мякоть, насыщенная маной. Эти орехи долго хранятся, не теряя маны. И не сказать, что они прям как золотые кокосы или как та сгущенка, но их можно есть каждый день, и это поможет развитию. Поэтому выгребли все, что было, 10 тонн орехов. А учитывая, что у нас еще 2 тонны фиников, я даже не знаю, как мы все это повезем домой. В общем, на этот забег у нас ушло 6 дней. Все наши ученики, кроме Лилии, получили по рангу. Остальные еще нет. Но это последствия кокосов. Впрочем, время еще есть. Врат здесь много. Дома все тихо и спокойно. А еще я получаю много божественной энергии. Поэтому мы продолжили выполнение плана, но теперь более классическим путем закрывали врата. И вдруг... Значит, лежу я в кроватке, Катя кормит меня орешками, как врубается сирена. Подрываясь и бегу в кабину. «Монстр, вероятно, ранг С. Убежать не можем, а еще там целая стая», — доложил Степан, указывая на экран. Через тыловые камеры было видно огромного красного скорпиона. Он быстро догонял нас, как и меньше сотни скорпионов поменьше. Но каждый из них размером с внедорожник. «К турелям!» — приказал я и сам поспешил на крышу. «Степан же поведет машину дальше, останавливаться нельзя. Иначе нам потом придется пешком идти до ближайшего города». Вскоре я оказался на крыше, и из клякс вывалились 2 скелета мага. Они были 2-го уровня, но внешне не шибко изменились. Лишь их снаряжение стало качественней. Цель этого они увидели сразу же и принялись поливать скорпионов магией огня и льда. Чуть позже подоспела Лина и помогла огнем, но толку, у врага были крепкие барьеры. Зато, когда загрохотали турели, стало веселее. Шквал мощных пуль обрушился на насекомых, и те сперва пытались маневрировать, отчего замедлялись, но, поняв, что пули не причиняют им особого вреда, пошли на обгон. Ехали мы по песчаной местности, поэтому и разогнаться не могли. Скорпионы же, наоборот, почувствовали себя куда лучше, чем на твердой земле. Турели стреляли без остановки, отчего на песок градом сыпались гильзы, а враг все приближался. «Задержи здоровяка и не вздумай потерять косу!» — приказал я коротышке, вручая ему оружие. Горбатый уродец молча кивнул и взял косу, а та взяла и стала розовенькой. Коротышке было плевать, какого цвета его оружие. Он просто спрыгнул с крыши и полетел на огромного скорпиона. Тот попытался пронзить коротышку своим хвостом, а мелкий страж обратился тьмой и появился на спине красной твари. Коса тут же вонзилась в хитин, и ничего, барьер защитил. Впрочем, рано или поздно он спадет. Огромный скорпион, что лишь вдвое меньше нашего демона 5, попытался пронзить обидчика хвостом, не вышло. «Теперь ты», — я обратился к рыцарю на коне зомби. Тот сразу же сорвался с места и также спрыгнул с машины. Коняшка быстро выровнялась со скорпионом, чей размер едва не дотягивал до внедорожника. Насекомое принялось бить хвостом, а рыцарь двуручным мечом отбивал атаки, заодно истощал барьер чудовища. Я же, вытянув руки, начал выпускать тьму. Дорого и неэффективно, но все ради того, чтобы монстры перестали нас чуять. И это помогло, чудовища несколько замедлились. Поэтому я одной рукой продолжил выпускать тьму, а второй — метать копья. Вот только еще были твари, которые уже поравнялись с нами. На них сосредоточились турели и даже 2 подстрелили. Еще 5 осталось. «Мы поможем!» Послышались голоса рыжих, и девушки в своих белых нарядах и масках выпустили лучи света по одному из скорпионов слева. «Лина и все остальные, поддержите их огнем, приказал я, продолжая концентрироваться на тех, кто позади. Вскоре огненные шары обрушились на 3 скорпионов, что бежали слева от машины. Вместе с шарами полетели и ледяные копья. Рыцарь же зарубил одного из тех, кто был справа, и перешел на 2-го. Скелет на лошади-зомби действительно стал сильнее. Все же убил скорпиона ранга А, может, даже с плюсом. «Есть!» — радостно выкрикнула Катя, и я заметил, как тело скорпиона покатилось во тьму. «Молодцы, девчата, но когда вернемся домой, придется им заняться магией, а именно исцелением. Я тоже им займусь. Пожалуй, это сейчас самое важное для нас заклинание. И только я отвлекся, как из тьмы по демону 5 ударил хвост Скорпиона. Мощная броня, укрепленная моей силой, вмялась в районе второго этажа. А вот кислота, что поливалась из жала на хвосте, начала сжечь металл. «Карр, займусь!» Ворон все это время сидел тихо и не мешался. Сейчас же я заметил, как тонкая часть стены попросту отвалилась вместе с кислотой. «Карр, я заранее подготовился!» Ворон выглядел самодовольным. Но лишь до того момента, как Скорпион вновь атаковал. И вновь вмятина и кислота. А вот третий удар был направлен на меня. Наглое насекомое. Со всей силы ударил кулаком по хвосту, отбрасывая его в сторону. И, кажется, там хитин треснул. Хвост потянулся назад и вдогонку получил копьем. Хм, только сейчас сообразил, что барьер рухнул. Хе, лови еще копье. В этот момент демон 5 резко подскочил, отчего Катя вдруг упала через борт. Но она сразу же обратилась лучом света и через два рикошета оказалась над машиной. Став материальной, она рухнула вниз, но я успел поймать на руки. И хоть на лице девушки была маска, я чувствовал, как она перепугалась. «Левой гусеницы полный кобздец!» — раздался голос Лины. «Сволочи!» Поставив Катю на ноги, бросился к левому борту, и да, гусеница не работала, ведь в ее механизме торчал хвост Скорпиона. Про кислоту он, конечно же, не забыл. Выругавшись, кинулся назад. Главный гад все еще был бодр, как и его стая. И, конечно же, они нас догнали. Приказав остановить машину, я спрыгнул на песок и взмахом руки призвал 300 скелетов в доспехах. Силёнок у них маловато, поэтому делать щиты смысла нет. Вместо них дал двуручные топоры. Вместе с ними из реакции вывалился Громила, который наконец-то эволюционировал до 3-го уровня. Кики осталась на охране женщин. Главный скорпион остановился, рядом с ним встала его стая. «Коротышку не вижу, где-то потерялся. Но он еще жив». «Ну что, хочешь помериться силами?» — спросил я у скорпиона, высвобождая ауру. «За машину тебе пиздец!»